Глава 28. Лиджи для драгоценной Ян. Вы, уважаемые, произносили сегодня на улицах имена. Некоторые из них я когда-то слышал. Хотелось бы спросить, зачем вы разыскивали здесь, в этом городе, людей, носящих эти имена? Без всякого выражения сказал молодой человек с неподвижным лицом, замерший как статуя на пороге комнаты, где только что принимал пациентов. Я смотрел на него столь же неподвижно, и интересно же было увидеть, кого послал брат открывать торговлю в совершенно новом для нас городе. И выбор брата поразил меня до глубины души. По возрасту этот юноша мог бы быть моим сыном. Что, у нас теперь люди в этом возрасте командуют другими и возглавляют представительство торговых домов, а сам я бесполезный старик? Вроде пока нет, — мелькнула у меня в голове мысль. Голова молодого человека под тонкой повязкой была, видимо, полностью обрита, и бородка только намеком рыжела вдоль челюсти. Неужели, пока я путешествовал на юг, в моем городе сменилась мода? Он был тонок, мускулист, очень смуглый, вообще нравился мне. Проблема была лишь в том, что ему явно не нравился я, что было совсем неудивительно. Первой же душной влажной ночью в этом городе, укрывшись под кисейным пологом от мошек и внимая вдохновенному звону цикад, я понял, что у меня есть только один способ найти тех, кто мне нужен. Способ рискованный, зато быстрый. И на следующий же день после утреннего приема я вышел из заросших буйной зеленью с толстыми лианами деревянных ворот монастыря и двинулся по ближайшей торговой улице вдоль набережной. Сладко пахло ароматным деревом, влажной зеленью и слегка застоявшейся водой. Горы странных разноцветных фруктов украшали входы в лавки, и пряный их запах кружил голову. А я заходил то в одну лавку, то в другую, стараясь привлечь внимание персов и соотечественников-сагдийцев странными речами, вполне в стиле сумасшедшего даоса, витающего в облаках и ведущего там разговоры с духами и драконами. «Маниах! Пусть маниаха стережется! Приехал тот, кого он не ждал! Где мне найти маниаха?» — бубнил я. Большинство с почтением выпроваживали из свихнувшегося святого человека из прохладной тьмы за дверь на яростное солнце. Двое дали мне напиться чистой воды, но в глазах нескольких я успел увидеть мелькнувший испуг. Имя нашего дома было окружено множеством легенд, и не везде эти легенды ласкали слух. Тут уж наше семейство постаралось изо всех сил. Мне оставалось только дождаться, когда новости о моем бормотании достигнут того, кто мне был нужен. Правда, я и представления не имел, что это произойдет так быстро на закате того же дня. Я даже не успел предупредить Ян, чтобы она эту ночь провела где-нибудь подальше от меня. Просто поднял голову и увидел возвышавшегося на пороге очень спокойного юношу на вид бухарца, но, может быть, и самаркандца. Это был не пациент. Не говоря о его очевидном здоровье, пациент вряд ли пришел бы в монастырь с двумя угрюмого вида сопровождающими, маячащими в легком отдалении. «Насколько я помню, я называл только одно имя», — ответил я гостю, благосклонно глядя на него снизу, с пахнущего кислым потом коврика. «И это имя вам хорошо знакомо, иначе вас здесь не было». Молодому человеку хватило ума промолчать и продолжать разглядывать меня с демонстративным намеком на жалость. Очень разумная тактика. Нагоняет страх. Я понимал, что свернуть мне шею прямо сейчас никто не собирался. Задача была в том, чтобы разузнать побольше. Я на его месте даже предпочел бы понаблюдать за странным даосом несколько дней и пытаться выяснить, с кем он встречается, кто к нему ходит. Но можно было действовать и так, как мой гость, хотя бы для того, чтобы для начала пресечь базарные разговоры с упоминанием запрещенного имени. «Я вообще-то должен перед вами извиниться», — прервал я на радость ему молчание. «Конечно, мне не следовало вот так болтать на рынках. Надо было потратить несколько дней на то, чтобы вас найти. Но, наверное, я слишком долго добирался сюда из Чаняни и потерял присущее мне терпение, решив найти вас сразу». «Что же вы хотите?» — так же холодно спросил он, а его верзилы подвинулись ближе, почти заслонив дверной проем. И тут произошло неожиданное. Кучанским колокольчиком за их спинами зазвучал голос моей прекрасной возлюбленной. «Эти люди твои друзья?» Я перевел взгляд за плечи троицы. Ян в своем абсурдном даосском наряде стоял, как статуэтка из Анси, на жесткой мясистой траве газона. За ней высился потный недобрый мастер Ши. Уголком глаза я уловил еще два серых пятна, как бы случайно маячащих неподалеку. Наконец, как будто этого было мало, по траве к нам приближался мастер И с посохом наперевес. Я просто не мог не засмеяться. Этот смех заставил гостей несколько растеряться. «Они не просто мои друзья. Они нечто большее», — заверил я ее. «Но они сами в этом пока не уверены, и надо им помочь. Подожди нас, прошу тебя, в тени». «Друзья», — протянула она, серьезно оглядывая моих гостей и отступая вглубь монастырского сада. «Никогда не надо недооценивать даосов», — обратился я снова к моим посетителям. «У меня было немало возможностей понаблюдать за ними во время нашего путешествия из столицы на юг, и это, знаете ли, серьезные люди, не хуже наших невидимок». Тот молодой человек, угрожающе застыл, а глаза его стали абсолютно неживыми, как у господина Ду в то памятное утро. «Но давайте упростим задачу. Мне надо написать письмо, и я попросил бы вас передать его в Самарканд. Письмо брату. Оно будет открыто, вы сможете его прочитать, ведь не будете же вы передавать неизвестно что. Прочитать и сделать свои выводы. А потом мы с вами дождемся ответа. Жаль только, что корабли ходят так долго. Придется мне, видимо, еще несколько месяцев побыть даосом». «Как зовут вашего брата?» — бесстрастно спросил юноша. «Ну, я же называл его имя на рынках. Доходчиво разъяснил я ему. Маниах? Аспанак, маниах, и не говорить, что вы не слышали этого имени. Нет в Согде таких людей, которым оно было бы незнакомо. Вопрос только, где я возьму бумагу и кисточку. Тут в монастыре они не лучшего качества. Вы знаете город? Где бы нам встретиться, чтобы вы принесли мне и то, и другое, чтобы эта процедура ни у кого не вызвала подозрений? Я пишу на ваших глазах. Передаю вам письмо. И жду, пока вы не уйдете, и не затеряетесь в толпе. Как вам этот план?» Молодой человек напряженно думал. «Я предлагал ему очень надежный вариант, сопряженный с минимальным для него риском. Этому как раз и не нравилось. Он с облегчением вздохнул бы, если бы я придумал что-нибудь, очевидно, непригодное. Вздохнул и прибил бы меня на месте, как провокатора, невзирая на даосов. Любой ресторан во дворике к северу от главных пристаней». Наконец разжал он губы. «Абсолютно любой. Это там, где ведомство ревизора судов, а за ним маленький квартал еврейских купцов. Справа от квартала, если стоять спиной к реке, начинаются рестораны в полукруглых двориках. Завтра сразу после полудня мы вас найдем». Вообще-то был комплимент. Юноша не стал объяснять мне, что прийти я должен один, что ко мне подойдет какой-нибудь мальчишка и скажет, куда идти дальше, а другие люди будут следить за тем, не сопровождает ли меня вторая тень. Он счел, что эти простые вещи мне объяснять не надо, я был ему за это благодарен и кивнул с явной благосклонностью. После чего троица повернулась и тронулась к воротам, делая вид, что не замечает угрожающе маячивших поблизости даосов. А прекрасная Ян буквально подбежала ко мне, уже не скрывая волнения. Я смотрел на нее молча, чуть улыбаясь. Она еще не знала, что в худшем случае письма от брата придется ждать не неделю и не месяц, год или больше. Отчаливать при северо-восточном муссоне надо было зимой, а другой муссон нес корабли от Басры в обход стран южных морей летом. Вспомнилось мне, а зима ведь давно прошла. В общем, в таких ситуациях женщину следует срочно порадовать. — У нас остается последний вечер прежней жизни, — сказал я ей. — А что будет завтра, я не знаю. Может быть, ничего, может быть, все переменится. Я хочу сделать то, чего мы не делали с тобой никогда в жизни. Ведь мы никогда не могли просто пройтись рядом по улице. Эта радость, которая нам была запрещена, сейчас уже нет. — О, — сказала Ян, пораженная этой простой мыслью, — о, сейчас, после ужина, просто пройтись по улице с тобой, а вечерний барабан? Я усмехнулся. Я вчера еще заметил, что барабан-то на закате тут, как положено, звучал, но гул голосов на улице с этого момента, как ни странно, только начинался. В этом городе, в отличие от Чаняни, жизнь замирала при свете солнца и оживлялась лишь в относительно прохладной тьме. Никогда не забуду эту первую в моей жизни прогулку с возлюбленной, которая с изумлением вдыхала аромат сваленных у пристани громадных красноватых бревен из южных стран, рассматривала сотни лодок, качающихся на воде, и толстые, темные бамбуковые шесты, на которых несли паланкины. Ты понимаешь, что мы никогда в жизни больше не сядем на лошадей, и их здесь просто нет? В полном изумлении сообщила мне она. А дальше, через несколько шагов, она обнаружила, что не понимает ни слова из говора курносых, очень энергичных, невысоких людей. Я же иностранка, здесь кругом одни лишь варвары мань, говорящие на своем языке. «Как я оказалась здесь! Как дожила до такого!» — продолжала комментировать свои открытия она. И тут, у самого начала длинного фруктового ряда, она застыла в растерянной неподвижности. Перед ней был прилавок, заваленный связанными, как метлы, тонкими веточками, на каждой из которых красовались овальные, величиной с небольшие куриные яйца, плоды с чешуйчатой красноватого цвета кожицы. А дальше произошло уж совсем нечто невероятное. «Ян Гуйфэй!» — обратилась к ней торговка в странном черном головном уборе. Ян покачнулась и прислонилась ко мне. Да и я сам ощутил, что голова моя кружится и уплывает вдаль. «Эй-эй-эй, северянка!» — на сносном ханьском сказала Ян эта женщина и непочтительно похлопала перед ее лицом ладонями. «Я говорю, это любимые фрукты великой и прекрасной Ян Гуйфэй!» «Ли-Джи!» — детским голосом сказала Ян. «Это же Ли-Джи!» — Ну, ясное дело, Ли-Джи, — покивала тетка и потрясла веником перед ее носом. — Каждую неделю отсюда отправлялся всадник на север. Он вез эти фрукты прекрасной возлюбленной светлого императора. И больше никто в столице не знал, что это за фрукты, каков их вкус. Гонец спешил, надо было довести их за два дня, потому что на третий день они теряли вкус. Но он вез их в коробе со льдом, и у него, оказывается, день-другой был в запасе. «Сколько дней, как сорваны эти светки?» — почти шепотом спросила моя подруга. «Хм, дней! Да я только что их сорвала!» — деловито сказала торговка. «Сорвала и понесла сюда. Вон дерево виднеется на том холме. Да вот попробуйте сами!» Толстым желтым ногтем она отколупнула краешек чешуйчатой шкурки и быстрым движением начала оголять полупрозрачную, как лед, мякоть плода. И даже когда император был вынужден бежать из своей столицы от варваров, гонец из наших краев, доехав до столицы и узнав, что императора с драгоценной наложницей в ней уже нет, отправился за ними в погоне, чтобы плоды не потеряли вкус, — чистила торговка, поднося ягоду губам Ян. И он догнал их в деревне Мавей, но было поздно. Император с тоской в сердце был вынужден уступить своим гвардейцам и приказать верховному евнуху казнить госпожу Ян шелковым шнурком. Лиджии успели вовремя, но поесть она уже не могла. Да что ж вы плачете, госпожа, неужели этот плод горький? Возьмите еще. Сок тек по дергавшемуся подбородку Ян и смешивался со слезами. А я одними губами спрашиваю у торговки, сколько? 10 монет, — бросила она. — Ну, о чем вы говорите? Неужели я буду брать деньги с святого человека? И поспешила собрать в горсть ягоды похуже упавшие с веточек и вручить мне. Я отколупнул тонкую кожицу и целиком положил в рот это маленькое чудо, чей сок пахнул еловой хвоей небесных гор и одновременно всеми розовыми садами изнеженной персии. А когда я поднял глаза на окружавшую нас улицу, оказалось, что за эти мгновения в городе произошло другое чудо. Вечер сразу без перехода превратился в ночь, и душная тьма начала рассвечиваться сотнями медовых огней. «Я хочу здесь жить всегда», — сказала, вздыхая, успокоившаяся Ян. А потом настал новый день. Тут ж потрясение пришлось пережить мне. Сразу за еврейским кварталом евреи — лучшие в мире красильщики ткани, — вспомнил я. Был вход во дворик, странно напоминавший мне наше подворье на восточном рынке в Чаньяне. Такая же двухэтажная подкова, состоявшая из множества ресторанчиков с лежанками в тенистом дворике, заросшем деревьями. Вот только деревья были не те. Здесь они вырастали в узловатых гигантов, и с них до земли свешивались серо-зеленоватые бороды лиан. Нет-нет, ничто не повторяется. Золотого зерна нет и не будет никогда, — подумал я, жадно втягивая ноздрями незнакомые острые запахи еды. Но громадного человека я наткнулся у самого входа. — Вы пришли слишком рано, почтенный, обед только начали готовить на хорошем сагдийском, — озабоченно начал он отсылать меня вон, одновременно поворачиваясь ко мне всем мощным корпусом и замолкая. Я стоял и смотрел на него долго, молча, не шевелился и он. — Я же знал, что вы не могли погибнуть, хозяин! — наконец простонал Сангак, потом поднял голову к верхушкам деревьев и радостно завопил, что-то размахивая рукой. — Меванча! Такая же реальная, живая и веселая, буквально протанцевала вниз ближайшей лестницы, несмотря на очень большой и круглый живот, который она гордо несла перед собой. Встретившись с моими, ее голубые глаза засияли, как лед под солнцем. Каким же тяжелым, оказывается, был камень, который лежал у меня все это время на сердце! И как легко мне будет теперь без этого камня, теперь, когда худшая часть моих проблем уж точно позади. А дальше мы сидели на возвышениях в благословенном тенечке и пили странный местный чай с оттенками смолы и розы. «Я жив только благодаря Меванче», — слегка смущаясь, признался мне Сангак. «Я сам, как вы помните, немало помахал мечом в юные годы, но никогда не видел, чтобы женщина вытворяла такое, как она. А я жива благодаря ему. Это человек, с которым можно танцевать любой танец», — вклинилась в разговор великая танцовщица. «Он набросил на этих двух подстреленных большую тряпку, которая служила раньше навесом от солнца. Отличная идея. Вообще-то подстреленных не было бы, если бы ты не пустила в ход свой игрушечный арбалет, — поправил ее Сангак. Первая стрела еще понятна. Если бы не она, меня уж не было бы в живых. Но как она с такой скоростью зарядила вторую, — это загадка. Они были, конечно, просто ранены, но дальше под тряпкой особо не побрыкаешься, по крайней мере, в первые несколько мгновений. И Сангак сделал то, чем я даже не успел его попросить, отобрал этих подстреленных мечи, — добавил Миванча. Один я взял в руку и хотел бросить ей, а второй засунул под мышку для себя, — вздохнул Сангак. И представьте себе мое удивление, хозяин, когда эта молния в человеческом облике подскочила ко мне и вырвала у меня оба меча, а затем протанцевала на цыпочках между четырьмя как раз подоспевшими воинами в броне. Четырьмя! Крови было, как в мясном ряду на рынке. Что за женщина! А когда уж мечей на земле валялось сколько угодно, Сангак довольно резво добил двоих раненых и за ними свалил еще троих, — заключил Миванча. А потом надо было очень быстро бежать, потому что те, которые были на улице, вот-вот могли достать луки. — Гун Сунь Ян, — понял наконец я, — это был танец в стиле Гун Сунь Ян с двумя мечами. Господин смеется над его преданной младшей сестрой, — начала заводиться эта Томири с наших дней. Мечи Гун Сунь Ян всегда были тупыми, и эта жуткая женщина не имела понятия, что с ними делать в реальном бою. — Да, где сейчас Гун Сунь Ян, кто знает, — меланхолично вставил Сангак, — а мы здесь. Я только успел подняться наверх за деньгами, пока Миванча пугала мечами этих красавцев, а те перегруппировались и звали подмогу. Все подворье уж горело. Дым помог нам скрыться. Но человек с отрубленной рукой, — не выдержал я, — и женщина рядом. Ну, я и подумал, что их примут за нас. Обгоревшая одежда, незнакомые лица, иначе быть не могло. Это был... В Гашфарн хозяин. Ему отрубили руку и еще почти отсекли голову, а с ним Маха. Я не видел, как ее убили. Очень, очень много людей погибло сразу же. Мне надо было только чуть подтащить их повыше к лестнице, чтобы всем было видно. Они все равно сгорели бы, огонь был уж везде. После чего можно было быть уверенными, что нас искать больше не будут. Никогда не думал, что способен так быстро двигаться, да еще весь увешанный сумками с деньгами. И потом, — продолжал я расспросы, — а вот потом было плохо, — серьезно ответил Сангак. Мы вернулись на подворье. Оказалось, что всадники ускакали, но делать на подворье было уже нечего, надо было трогаться в путь. Но мы ждали вас. Ждали и день. Два, три, из города ушла вся гвардия. Потом начали появляться отряды мятежников, уже не та жалкая горстка, как в тот день, а побольше. И я понял, что если вы бы хотели и могли, то к этому времени нашли бы нас или караван. Так караван тронулся в путь. А я подождал еще немного, и, пристроившись к другому каравану, мы двинулись на юг, поскольку дорога на запад стала, как бы это сказать, уже ненадежной. Наш путь был совсем недолг. Хорошая дорога, почтовые станции. Оставалось только верить, что вот этот день сегодняшний, что он придет, — завершил мой дорогой друг. Я уже понял, что если бы... Всего-то навсего показался на сгоревшем подворье чуть позже, то жизнь моя сложилась куда легче. Можно было бы не послушаться бессмертного, пробраться вместе с Ян в столицу и спокойно пуститься в путь в любом направлении. Но кто же спорит с бессмертными? Оставалось надеяться, что Сангак никогда не узнает, сколько я наделал глупостей за последнее время. Вы ведь мне все расскажете, что с вами произошло, почему путь занял у вас так много времени, — наклонился ко мне Сангак. — Все расскажу, — торжественно пообещал я. А пока скажу только, что в какой-то момент я оказался сначала в форме гвардейского офицера, с конем, да почти без денег. И потом, поскольку за офицером этим гнались, пришлось переодеться вот в эту одежду. И остаться уж совсем без денег, — поведал я, незаметно переводя разговор на то, что меня волновало больше всего. — Сангак, ты понимаешь, что человек, сидящий перед нами в одежде и даоса и без денег, пробирался через всю империю до самого ее юга? — сказал Миванча. — Я хочу все об этом услышать, потому что такие вещи надо рассказывать нашим детям. — Их что же? — Будет двое? — поднял я брови. Потом мягко положил руку на живот Миванче. — Нет, один мальчик. Они смотрели на меня молча. — Вы действительно стали даосским волшебником, господин? — почти шепотом сказал Сангак. — Со мной много чего произошло, — посмеялся я. — Например, как вам мое лицо? Я не похож на новорожденного младенца. — Ой, нет, господин! — Сангак взглянул на меня и содрогнулся. — То есть совсем не похоже. — Вовсе даже наоборот. Я думаю, что вас надо подкормить, господин. Какое же счастье, что вы сюда пришли! Но представьте себе! Тут физиономия моего друга начала оживляться на глазах. Наша еда здесь не то, чтобы не получается, ее едят очень редко, даже наши. Воздух другой, солнце другое, и люди здесь едят нечто совсем другое. Золотого зерна больше нет, господин, есть золотой вок, не худший из ресторанов в этом городе, между прочим. Что за вок, удивился я. — Сковородка, — объяснил он. — Вот представьте себе, хозяин, в отдельных мисочках лежат и ждут морские моллюски. Нежные такие, вымачиваются в сладком соусе, который готовится из всякой рыбной мелюзги. Местный лук тоже в соусе, но в другом. Еще несколько видов овощей, каждый в своем соусе, чаще всего из вина. Тут он щелкнул головой пальцами и уверенно прокричал кому-то целую фразу на языке народа мань. — Дальше, господин. Немножко масла на дно вока. Вок раскаляется, сильно раскаляется. Вы представить себе не можете, на каком мощном огне тут готовит. И туда швыряет содержимое каждой мисочки. Быстро помешивается, шипение. Пар, а тут повар еще и наклоняет вок, и как бы зачерпывает его краешком живого огня. Я уж сам умею это делать, хотя без руки неудобно. И вот хозяин то, что в воке начинает гореть, но в то же мгновение повар гасит огонь. Блюдо готово, его приготовление заняло всего лишь несколько мгновений. В качестве подтверждения его речи перед моим носом появилась миска, наполненная дымящимися коричневатыми от соуса кусочками. Я еле дождался палочек и с огромным трудом заставил себя начать есть это чудо медленно и с достоинством. Впервые за все годы, прожитые в Поднебесной, я понял, что кроме скучной, пресной и тяжелой кухни ее севера, здесь есть и другая еда, и она может быть весьма неплохой. Ну вот, я тут все думал, в городе много ресторанов, но такой-то ведь должен быть самым лучшим. И вот, а почему бы не один из моих? — мечтательно сказал Сангак. И только когда чаша опустела, я почувствовал угрызение совести, вспомнил про Яна, оставшуюся в монастыре. — Ведь вы поселитесь у меня, господин, — озабоченно спросил меня Сангак. — Помните, как тогда у вас еще не было своего дома в столице, и вы приезжали иногда ненадолго? Ком тут такие же? Сколько угодно горячей воды! Над крышей огромное дерево, вы живете как в лесу. Вот только все время будет пахнуть едой, но Миванча, Тут голос его стал просительным. Ей будет веселее, если рядом будет даосский лекарь. А потом вы построите свой дом. То тут безумно дешево. Я перевел взгляд на высокие соломенные крыши, окружавшие нас, на кроны деревьев, нависавшие над нами. А ведь это и вправду выглядело совсем неплохо. Дом, наконец, коснулся я чувствительной для меня темы. Сангак, ты ведь не понимаешь. Я не просто беден, я зарабатываю на еду руками. Я не могу купить даже связку фруктов. Это ты, хороший воин, ты успел убежать с деньгами, у меня такого шанса не было. Повисла пауза. Сангак явно не понимал, о чем я. Миванча смотрел на меня, как на пришельца из другого мира. — Но ведь это ваши деньги, господин, — выговорил наконец он. — Вы не поняли. Я вытащил с подворья ваши деньги. Они ждут вас. Я, правда, одолжил у вас немного на открытии первого ресторана, но вернул все сполна уже месяц назад. Вы не представляете, как они здесь едят. Спускается ночь, загораются огоньки, и все эти здешние мань, а также персы, северяне и кто угодно еще сидят рядами, только успевая работать палочками. Продолжал вещать Сангак. Найди хороших поваров, и ты богат. Господин, приходите завтра, мы устроим настоящий банкет. Я не верил своим ушам. Только сейчас до меня дошло, что новый торговый дом в Гуанчжоу открылся на деньги, которые смуглый юноша с бритой головой привез с собой. А Сангак, значит, Сангак довез до южных морей весь найденный накануне катастрофы клад моего несчастного предшественника. Я снова стал богатым человеком. Банкет! Только я не один, — сказал я им, — со мной путешествовала одна замечательная женщина. Вам она понравится. — Сколько угодно, — замахал руками Сангак, — мы вас подкормим. Если вам будет мало одной женщины, купим еще 10. Но... Тут он стал очень серьезен. — Мы помним, как была хороша та женщина, господин. Такой не будет больше никогда. Мы не забудем ее. «Я, если еще буду танцевать, придумаю танец в ее память», — поддержал его Миванча. Это было невероятно трогательно. Они сидели, как два зяблика, прижавшись друг к другу, и одинаково кивали, оплакивая прекрасную Ян по имени Яшмовый Браслетик, задушенную по приказу императора. Я смотрел на них и пытался сдержать улыбку. Да, письмо, вдруг вспомнил я. Я пришел сюда для того, чтобы написать письмо брату. Он еще не знает, что я жив, и отдать его этому молодому человеку, который тут, вы ведь его знаете, Сангак, смуглый, бритый, спокойный. Ха! Сказали оба в один голос. Еще бы не знать. Его зовут Амихраман. Древнее имя, то христианское. — добавила Миванча. — Наверное, теперь в моде такие имена. — И мы для него тоже древние, — хмыкнул Сангак. — Ведь был приказ, да ваш же приказ, господин, чтобы никаких людей из столицы и близко не было рядом с вашим новым торговым домом. Вот мы с ним и общаемся редко-редко, когда он заходит сюда поесть. — Древние? Неужели он не считает нас с тобой героями и не желает знать о наших подвигах? — усмехнулся я. — Отлично знает. На лице Сангака появилась щербатая улыбка. Вот только он теперь хочет совершать свои собственные подвиги. — А мы ему мешаем самим фактом своего существования. Ну что ж, мне подвига хватит. Я могу и отдохнуть, — признался Сангак. Тем более, что рестораны требуют... — Внимание! Все-таки у меня их уже 8 штук! Я только моргнул. — И представьте себе, — закончил Сангак, — этот Амихраман каждый раз возникает в воротах неожиданно, как Деф из облака пыли. Щелкнешь пальцами, и он тут! Я щелкнул пальцами, и, конечно же, в воротах возникла фигура нашего юного смуглого друга. Так он и застал нас валяющимися на лежанках от хохота. — Оми, выпейте чая, пока наш с вами господин будет писать письмо брату, — со вкусом сказал ему Сангак. И доказывать, кто я такой, с этого момента мне уже было не надо. Я покрывал буквами бумажный свиток. Ами почтительно молчал поодаль с чашечкой в руке. В желудке у меня уютно чувствовали себя сангаковые моллюски, и жизнь была несказанно прекрасна. В тот же день мы с Ян нежно простились с даосами, которые, впрочем, и сами уже готовились продолжать свой путь по городам империи. «Хэй!» — сказал нам каждый из них. «Мастер Ши», «Мастер И» и даже седой мастер Фэй и все остальные. Наверное, они забыли о нас в то же мгновение, как мы скрылись из их глаз. На память моя подруга утащила из монастыря зеленоватый полупрозрачный полог, спасавший нас ночью от комаров. Зачем он ей понадобился, я понял только вечером, когда мы отправились к Сангаку, отправились с тем, что у нас было, то есть ровным счетом ни с чем. Я был в одних поношенных даосских одеждах, но Ян... Из серых даосских тряпок она соорудила у себя нижнюю юбку, что-то было накручено у нее на груди, а сверху изящнейшими линиями спускался обмотанный вокруг ее тела полог от кровати, прикрывавший последним своим витком плечо, как у женщины из княжества Инда. Волосы ее были уложены в три валика, на висках андолбом, как было принято во дворцах светлого императора, и украшены сорванными с каменной ограды дикими белыми цветами, источавшими тяжелый аромат. Если бы все это проделала любая другая женщина, ее осмеяли бы, но когда Ян шла со мной по вечерним улицам, толпа затихала и расступалась. Мы вошли под свод ворот на подворье Сангака. Когда начали загораться вечерние огни, я скромно вышагивал чуть сзади моей возлюбленной, а она безошибочно выбрала самое освещенное фонарями место и остановилась там, чуть склонив голову и потупив глаза. Меванча, несмотря на живот, подлетела к ней, как кошка к долго путешествовавшей хозяйке, и опустилась на колени, а потом взяла руку Ян и прижала ладонью к своей щеке. — Сангак? Сангак только смотрел то на нее, то на меня широко открытыми глазами. А потом начался его звездный час. Он лично выносил блюдо за блюдом, приготовленных на пару рыбок, усыпанных луком и зеленью. Как будто лакированные красноватые кусочки утки, нежнейшие коричневые грибы, засыпанные жареным чесноком и переложенные девственно зелеными стебельками каких-то овощей. И конца этому празднику не было. Ян милостиво пробовала каждое блюдо, шушукаясь с Меванчой в углу. — Плов! — гнусаво возгласил Сангак в то мгновение, когда съесть что-либо уже казалось совершенно невозможным. Зазвенел голосок Ян, погружающий пальцы без всяких палочек, как положено на западе, в горку дымящегося риса, источающего ароматы кумина, бараньего сала и чеснока. В этот момент, каюс, я расслабился, разминая во рту это столь экзотическое для южных краев блюдо, вспоминая родной дом, цветы абрикоса и аромат сушеных дынь, и даже ехидные голубые глаза Меванчи, а также хищный взгляд Сангака, нависшего надо мной, не навели меня на мысль о том, что меня ждет. Сангак, закрывавший от меня свет фонарей, начал аккуратно сгребать остатки плова на блюде в кучку, которую венчал долькой чеснока, кусочками бараньего жира и зернышками барбариса. — О, шатыш! — с особенным чувством возгласил Сангак, и Меванча в восторге запрыгала на месте. О, великий Бог небесный! Сколько же веков прошло! Мой прекрасный город пережил эпоху непобедимых воинов и рушащихся храмов. Породил лучших в мире музыкантов и танцоров, создал прекрасные книги и великие песни, и, наконец, победителем вступил в просвещенный век нового халифата. А варварские обычаи под названием Ошо-Атыш все живет. Я бы покрутил головой в печали, но крутить я ничем не мог. Сгиб левого локтя Сангака держал мой затылок в безнадежном зажиме, а его, похожая на лопату, правая рука не сильно, но неуклонно вдавливала мне в рот непристойно громадную горсть плова. Ян смотрела на это западное зверство с мягким и благосклонным интересом. А все находившиеся в обширном дворе саагдийцы, не имевшие понятия о том, кто мы такие, приветствовали эту экзекуцию радостными криками. — А не купить ли вам целый остров, господин? — приветствовал меня на следующее утро Сангак. — Есть один, выше по течению. Туда, правда, постоянно заплывают слоны, но с ними можно договориться. Я перестал удивляться. В этих краях возможно все, даже договариваться со слонами. Остров неподалеку от Дзяньчжоу, то есть уже за пределами шумной столицы волшебного юга, я приобрел буквально за бесценок на следующий день.